Глава первая. Сегодня дождливый день. Кажется, мрачное небо, серый свет, льющиеся сверху потоки воды должны нагонять тоску. Но не на меня. Я люблю такую погоду. Летом меня тянет на улицу. Нравится идти и подставлять лицо под теплые капли. А осенью забираюсь с ногами на подоконник. Разглядываю в окно разноцветные зонтики, куполами раскинувшиеся внизу, и гадаю, кто прячется за ними. Вот и сейчас смотрю на промокшую улицу, а все мысли о вчерашнем приключении. Оторвалась я, конечно, по полной программе. Жаль, что в новостях ничего не промелькнуло. Кладу подбородок на согнутые колени и вздыхаю. Одним бы глазком посмотреть, как выкрутился тот засранец в кожаных штанах. Бррр, как вспомню, что бежала в такой холод в одном топике, короткой юбке и без колготок, так вздрагиваю. Адреналин, мать его, грел лучшей одежды. Зябко повожу плечами, а мысли уже бегут в другом направлении. А если позвонить Павлу? Приходит идея. Он наверняка в курсе происходящего. Он меня выручил вчера. Пожалуй, можно продлить знакомство. «Соня, ты меня совсем не слушаешь!» Вздрагиваю от окрика сестры и чуть не валюсь с подоконника. «Тише будь!» Приказываю, не глядя на нее. Чувство неудовлетворения и тревоги сидит в душе, словно я столкнулась с преградой. Откуда оно взялось, леший знает. Но что-то мешает мне расслабиться и насладиться победой. Стоп, а может это... Сонька! Ну, Сонь, посмотри сюда! Догадка мелькает хвостиком и исчезает. Вот тина. Отстань, рычу на Светку. Отмахиваюсь вяло. Нет желания проникаться проблемами старшей сестрицы. Хотя бы у одного члена нашей семьи должна сегодня оставаться ясная голова. Дом будто сошел с ума. «Сонька!» — вопит Светка. «Будь человеком, а не свиньей. Как думаешь, Эндрю понравится?» На свинью реагирую, нехотя оглядываюсь. Светлана крутится перед зеркалом. Одним боком повернется, другим. Сегодня у нее очень важный день. Официальная встреча с родителями жениха. Она нарядилась в безобразное платье от известного кутюрье и хочет кого-то удивить этим нарядом. «Откуда я знаю?» — бурчу себе под нос. «Я с ним не встречалась». «С кем? С платьем?» — взвизгивает сестрица. «Не ври! Я еще вчера тебе фото показывала!» Смотрю на нее и сползаю с подоконника. Весь настрой дура сбила. Не понимаю, как можно сходить с ума из-за обычного мужика? Светка прямо из стрингов готова выпрыгнуть, чтобы угодить жениху. Я об Эндрю говорю. Черт, ну и имечко. Не твое дело, фыркает сестра. Ты тоже его видела. Помнишь, мы встречались на улице? Напрягаю извилины. Они, бедные, натужно скрипят. Перед глазами появляется размытый длинный силуэт. Я тогда возвращалась после посиделок с подружками. Была слегка, ну, допустим, не совсем слегка, а очень даже навеселе. Отмахиваюсь. Да мне пофиг, не в моем вкусе. Кто? Светка замирает на середине комнаты. Оба. И платье, и твой кавалер. Пацанка. Принцесса. Мама! Кричит обиженная сестрица. Пусть Сонька дома сидит. Она мне помолвку сорвет. Вот так грустно для меня начинается этот день. А заканчивается вообще полным кошмаром. Но обо всем по порядку. Меня все же заставили нарядиться в убогий брючный костюм жемчужного цвета и строгую блузку. По сценарию, придуманному сестрой и мамой, я не должна отвлекать внимание потенциальных родственников на себя. Но и оставить дома они меня не могут. Негоже прятать члена семьи, даже такого ершистого, как я. Но Светлане этого мало. «Вытащи серьгу из носа!» — шипит она, окидывая меня взглядом. «Отвали!» — рявкаю на нее, И тут вижу наполненные слезами глаза. Черт, достали все! Вздыхаю, расстегиваю сережку, заодно вынимаю из ушей остальные. Довольно? Очки надень. Зачем? Хочешь, чтобы я выглядела ботанкой? Ну, это лучше, чем бандиткой. Светка складывает руки на груди и умоляюще смотрит на меня. От одних твоих разноцветных волос дрожь по телу у нормальных людей. Модная прическа. Чем тебе не нравится? Взбиваю пальцами торчащие в разные стороны розово-фиолетовые пряди. «Мама!» — вопит сестренка. «Пусть Сонька дома останется. Лучше будет». «Для кого лучше?» Никогда не уступаю сестре в споре. Последнее слово должно оставаться за мной. И она меняет тактику. Прижимается к плечу и нежно воркует. «Сонечка, будь лаской. Пригладь патлы, а?» В конце концов, под общим семейным нажимом, я мою голову и укладываю волосы цивильным способом. Длинная челка закрывает пол лица. На другой стороне перышки лежат рядками. Волосок к волоску, прячу выбритый висок. Смотреть противно. Родственники счастливо улыбаются. А Светка все равно зло сверлит меня взглядом. Ясно, недовольна. Она протягивает мне заколку, глазами показывает на челку. Тем самым забивая последний гвоздь в крышку гроба моего рок-образа. «Что?» — вспыхиваю я. «И это? Может, мне паранджу нацепить, чтобы семейка твоего драгоценного Эндрю не грохнулась в обморок от культурного шока?» «Соня, неужели не можешь сделать такую малость для сестры?» — упрекает меня мама. «Не ожидал от тебя, дочь», — басит отец. Родители стоят у выхода. Папа — сама элегантность. Черный клубный блейзер, белоснежная рубашка и бабочка под горлом. Сразу видно, что эта встреча для него важна. Мама опирается на его локоть и олицетворяет нежность и семейную идиллию. На ней нарядное платье, сшитое фабричным модельером. Мамуля всячески поддерживает семейный бренд и рекламирует его везде. Только я, белая ворона, выбиваюсь из этой идеальной ячейки общества. «Ну, Сонечка, миленькая, потерпи пару часов. Потерпишь?» Большие синие глаза Светки подергиваются слезами и становятся похожи на блюдца, окаймленные ёршиком ресниц. Где-то в глубине сердца шевелится непрошенная жалость. Родная кровь все же, как не поддержать? Час, не больше. Напяливаю на нос очки, закалываю волосы и разглядываю себя в зеркале. Фиолетовый? Нет, розовый чулок. Да и только. Светкин костюмчик мне мал в плечах. Я на размер крупнее сестрицы. Белая блузка, наоборот, провалилась на груди. Объема не хватает. Нет, такое уродство не могу себе позволить. Бунт, родившийся в душе еще утром, ищет выход. А если... Пока родители и сестра суетятся, проскальзываю в комнату и быстро переодеваюсь. Блузка летит в дальний угол шкафа, а на ее месте оказывается розовый топ, расшитый блестками. Он, конечно, открывает половину груди, но если застегнуть жакет на все пуговицы, ничего видно не будет. «Соня, ты идешь?» — зовет меня отец. «Бегу, бегу!» На ходу напяливаю легкий плащ, так до поры до времени никто не заметит перемены во внешности. И несусь к лифту. Света влюбилась, как кошка, заметив Эндрю на одной светской тусовке. Но тот оказался известным бабником и нарциссом. И не обратил на нее внимания, как она ни старалась. Сестрица использовала все приемчики светской львицы. Связи подруг, их родственников, отца. Даже купила приворот у гадалки. Не знаю, что повлияло, но случилось чудо. Принц снизошел до влюбленной принцессы. Несколько месяцев вялые отношения держались на плаву только на преданности и любви сестры. Она просто обожала своего Эндрю. Часами могла смотреть на дисплей телефона, ожидая звонка, слушать грубоватый голос. «Это Эндрю поет». Она насильно совала мне наушник. «Правда красиво?» Я нехотя пыталась проникнуться за пару секунд мужским голосом, с хрипотцой, выводившим о неразделенной любви, и умирала со скуки. Попса не моя тема. Мой плейлист состоит из рока, и только рока. Много раз я пыталась поговорить с сестрой и убедить ее, что такие отношения обречены на провал. Она ничего не желала слушать. «Эндрю любит меня», — твердила она и донимала жениха телефонными звонками. «Котик, ты уже поужинал?» Пауза. «Какие планы на вечер?» Длинная пауза, лицо Светки морщится. «А, работать будешь!» В голосе звучат слезы. «Я думала, что ты на меня разозлился!» Лицо разглаживается, в глазах появляется блеск. «Ой, правда не сердишься? Тогда до встречи! Пока-пока, чмоки-чмоки!» И еще 20 раз поцелуйчики в трубку. Такие разговоры я наблюдаю каждый вечер. Светка трещит, как сорока, рассказывая о своих делах, а с той стороны лишь редкие реплики. Я имитирую приступ тошноты. «Сейчас вывернет наизнанку». «Ничего ты не понимаешь в любви», — вскидывает подбородок Светка. «Завидуешь? На такую, как ты, никто и не посмотрит». «Это на какую? Такую?» — сжимаю кулаки я. В груди все закипает от злости. Еще словечко, и врежу по этому хорошенькому личику так, чтоб синяк под глазом остался. Но сестрица мгновенно чувствует изменение настроения и сбегает с воплями. «Мама, Сонька опять дерется!» «Девочки, хватит ссориться!» — кричит из кабинета отец. «Правда, Соня, оставь Свету в покое!» — выглядывает из кухни мама. «Я не трогала ее!» — оправдываюсь, как всегда я. «Она все придумала!» Но никто не верит моим словам. Все считают, что сестрица — это воплощение невинности и добра, а я демон в юбке. Кстати, зря так считают. Меня бесит инфантильность Светки. Ее мечты розовой пони, воздушные замки, которые она строит, а не она сама или ее отношения. Складывается впечатление, что жених ее просто использует, потому что наши семейные компании процветают в одной сфере бизнеса. И выгодно иметь конкурента под рукой, пусть даже в роли жены. Пожимаю плечами, что поделать с влюбленной дурой. Под давлением родителей с обеих сторон парень наконец созревает, чтобы сделать сестре предложение. И с этого момента наш дом стоит на ушах. Вздыхаю. Вот и сегодня еще один потерянный вечер. Какая помолвка, когда душа горит. Я мечтаю оказаться подальше от семьи, в Балибаре, увидеть Пашку, осторожно расспросить о вчерашнем событии. А еще там сегодня выступает сам Витя Знаменский с группой музыкантов. Пропустить такое мероприятие выше моих сил. А разве тебе обязательно караулить семью весь вечер? Появляется в голове шаловливая мыслишка. Поздоровайся, пожелай удачи молодым и адиос. Идея настолько вдохновляет, что я выскакиваю из лифта и несусь к двери квартиры. «Ты куда?» «Сейчас, минуточку!» Врываюсь к себе в комнату, запихиваю в пакет кожаную юбку, бросаю лак для волос, меняю элегантные лодочки на грубые ботинки, под брюками никто не заметит, и несусь обратно. Успеваю вовремя, семья только садится в подъехавшую машину. «Ты что это с собой прихватила?» Подозрительно смотрит на меня сестра. «Так, вспомнила, что Линке обещала передать пакет. После ужина встречусь с ней». Я уже давно привыкла выкручиваться. Слова сами слетают с губ, словно только и ждут момента. «А, понятно», — тянет Света и тут же переключается. «Посмотри на меня, макияж не размазался?» «Что ты?» — всплескиваю руками. «Ты у нас писаная красавица». «Ёрничаешь?» — Светка подозрительно хмурит брови. «Ни за что!» Чмокаю сестру в щеку и отворачиваюсь к окну. «Светлана у нас милашка, детское личико сердечком, губки бантиком, голубые глаза, чем не куколка. Образ дополняет миниатюрная фигурка, песочные часы. Кажется, вся генетическая красота многих поколений рода Романцевых досталась сестрице, а меня природа скроила из того, что было в остатке. Вот и получилась нескладёха. Тощая, плоскогрудая и большеротая. «Наша доморощенная Джулия Робертс», — часто шутит отец. «Разве что добавить надо тут». Он хлопает меня по попе. «И тут». Поджимаю губы. Сделаю куриную гуску и улыбаться не буду. Зачем смущать честных граждан? А в голове зародившаяся идея превращается в четкий план. Так, посижу обещанный час, не больше. Потом переоденусь в туалете и поеду в Балибар. Как раз успею к началу концерта. А заодно и новости разузнаю. Черт, надо еще Линке позвонить. Воодушевленная планами, шагаю в хвосте семейки, не озираясь по сторонам. «Добрый день!» — слышу знакомый по трекам голос с хрипотцой и вздрагиваю. Знакомое чувство тревоги расправляет крылья. «Позвольте вашу руку, милая свояченица!» Родственники расступаются, я поднимаю веки и деревенею.